Зрелые отношения. Сохраняем семью на долгие годы. Что объединяет крепкие пары? В браке тяжелы только первые 50 лет жизни. Потом на помощь приходит склероз. Психология семьи — это наука, на полном серьезе утверждают ученые. А нам-то кажется, что это что-то от нас независящее, и сердцу не прикажешь. Мы думаем, что наши отношения развиваются, как повезет. Жизнь такая длинная, может случиться все, что угодно. А вот и нет. Семейные отношения можно спрогнозировать очень хорошо. Я буду вам рассказывать только про научные данные, ведь недаром я учусь на факультете психологии семьи. Расскажу вам про одно особенное исследование, которое длилось много лет. Оно показало, на чем держатся крепкие браки. Исследовали не просто пары, которые долго живут вместе, а те, которые жили вместе долго и счастливо. Чтобы просто долго прожить вместе, не надо много ума, достаточно ипотеку взять и детей нарожать, и можно жить. Но те самые пары демонстрировали очень высокие показатели по уровню счастья и удовлетворенности жизнью. И у всех этих пар было что-то общее. Таких пунктов насчитали 5. Как вы думаете, что оказалось на первом месте? На всех семинарах, которые я провожу, люди отвечают на этот вопрос — секс. Многие считают, что самые крепкие семьи держатся на сексе. Правда, друзья? Чтобы выплачивать совместную ипотеку, секс должен быть хорошим? Или чтобы выбирать ребенку школу? Или чтобы терпеть его ночные пробуждения до года от коликов? От секса это зависит? Нет. И все исследования показывают, что нет. Еще есть варианты уважения, терпения. Но как ученые могут измерить, кто кого больше терпит? На самом деле у всех пар, которые долго и счастливо вместе живут, на первом месте традиции.